Я уж хотел было согласиться, но, пройдясь взглядом по трупам, воспротивился. «Ну уж нет», — произнес я возмущенным голосом, — «не раньше, чем мы соберем трофей». Оглянувшись еще раз, Гарана сукаризной посмотрел на меня. «Милорд, это же куча времени», — произнес он с еле заметной вредностью в голосе. «И очень, очень много денег», — не сдавался я. «Если мы будем бросать свою добычу, то никогда не купим себе дом». «Как скажете, милорд», — вздохнул Гарана устало, — «но сбором придется заняться вам. Я должен стоять на страже». Оно как бы логично, но блин. «Хорошо, сам этим займусь», — произнес я, поднимаясь на ноги. «Дом сам себя не купит». Сбор трофеев занял довольно продолжительное время. Под конец я ускорился, приноровившись срезать с демонов снаряжение, но в целом на все про все затратил около получаса. Пока я работал, Гарана стоял посреди улицы, постоянно оглядываясь. В левой руке копье, в правой меч, щит он, как и я, потерял во время боя. Сложнее всего было снимать кирасы с чертей, но и оставлять несколько килограмм демонического металла было слишком расточительно, так что пришлось потрудиться. Запихнув в вещмешок наручи, снятые с последнего черта, поднялся с корточек и потянулся. «Вы все, милорд?» — подошел ко мне Гарана. «Да, можем уходить», — ответил я, закидывая вещмешок за спину. «Ты мое копье не видел? Вон оно, милорд», — указал он, на валяющееся рядом с трупом черта оружие. «Отлично», — подошел я к копью и, подняв его, бодро произнес: «Пойдем отсюда». Идя по улочкам покинутого полуразвалившегося, но, по сути, все еще существующего города, вспоминал цены за наши трофеи, пытаясь прикинуть, сколько мы сегодня заработали. По самым скромным подсчетам получалось больше 3 золотых. Вместе с тем, что мы уже имели, выходило практически 23 золотые монеты. Без пары сотен серебряных, но это ерунда. Если Гарана и на этот раз начнет юлить, уклоняясь от покупки дома, то я точно надавлю на него, отдав приказ. В конце концов, это уже смешно, зачем вообще нужны деньги, если я не могу их потратить. Как думаешь, сколько будет стоить? Договорить мне не дал человеческий крик на соседней улице, вслед за которым последовал рев черта и вопли скрабов. Похоже, те парни в рогатых шлемах попали в неприятную ситуацию. «Похоже на то, милорд, но нас не должно это волновать», — произнес он, глядя в сторону, откуда раздались крики. «Они знали, на что шли, и должны быть способны хотя бы убежать. Я и сам так же думал. Если уж они сюда сунулись, то должны были понимать, насколько это опасно. К тому же, мы не обязаны им помогать, рискуя уже своей жизнью. Приключений на сегодня мне хватит, и бежать навстречу новым как-то лень. Тем не менее, когда что-то подобное говорит Гарана, он, по-любому, прежде всего думает о моей безопасности. Согласен, уж убежать от чертей, они точно смогут», — произнес я, продолжив путь. «Не такие они и быстрые». Правда, через несколько шагов в голову пришла мысль, что мои слова были простым оправданием. С другой стороны, и что, я этих охотников знать не знаю, с какой стати мне рисковать ради них жизнью. Через несколько минут улочка, по которой мы шли, вывела нас на площадь, главной достопримечательностью которой было здание мэрии. Пересекая эту самую площадь, постоянно косился на обветшалое строение. Ни дверей, ни облицовки, ни краски, ничего. Просто большая коробка из серого камня, с чуть кривоватой табличкой над дверным проемом, бывшим когда-то центральным входом. Глядя на мэрию, испытывал непонятные чувства, что-то похожее на ироничную тоску. Я ведь был здесь когда-то, и не раз. Помню, в один из последних раз, когда я заходил сюда, меня сопровождал молодой трибун из великого рода Гарана. Я уважал этого мальца, так как свое звание он заслужил, а не получил с помощью семьи. Как раз тогда несколько рабочих крепили новую табличку с надписью «Городская мэрия», и уже тогда, проходя мимо, я подумал, что как-то кривовато они ее прикрепили. Думал, поправит потом. А нет, прошли годы, множество битв, пара осад Тапса, сменилось несколько мэров и один император, а табличка так и осталась висеть криво. А ведь мы не успели. Славный Тапс пал, недели не хватило. Они держались до последнего, ожидая, что вот-вот придет помощь. А мы, сука, не успели. Резкий крик скраба резанул по ушам. Чуть повернув голову, перевел взгляд с таблички на двух выбегающих из противоположного от нас проулка людей. Причем один из них тащил на спине третьего. Крепкие, с ножнами на поясе, в рогатых шлемах, гражданские. Хотя, раз с оружием, скорее всего иррегулеры. Остановившись посреди площади, развернулся в их сторону. «Милорд», через несколько секунд из того же проулка выбежал четвертый человек, вслед за которым бежали два скраба. «Тапс жив, здесь еще есть люди». Тапс не сдался. «Поднимай легион, трибун», произнес я. «Всех, кто есть рядом, в городе еще остались живые». «Милорд, живо», рявкнул я. «Легион наступает». Так как щита за спиной я не ощущал, а в руках было лишь копье, без раздумий активировал магический щит в левых наручах и, чуть наклонившись, со всех ног ломанулся вперед. «Ваше высочество!» Что-то непонятное орал за спиной трибун. Но мне было плевать, ситуация вообще была очень странной. Куча вопросов крутилась у меня в голове: почему нас здесь лишь двое, почему у меня всего три звезды, каким образом город успел так зарасти, и какого хрена скрабы используют наше снаряжение. Но обо всем этом можно подумать потом, спасение гражданских в приоритете. «Влево сдавайте, бегите влево», кричал я людям на бегу. «Твою мать, еще и яд в крови. Возможно, из-за него пять оставшихся звезд и исчезли, но вряд ли, какой-то он слабенький». Бегущие в мою сторону люди начали брать левее, позволяя тем самым использовать дальнобойные техники по выбегающим из проулка демонам. Два магических серпа были отправлены друг за другом, разрезая столпившихся в проулке противников. Еще одного, оказавшегося рядом со мной, пронзил копьем. Защитился щитом от удара другого, останавливаться и добивать не стал. Позади бежит трибун, и он зачистит всех, кто окажется у меня за спиной. Сейчас главное, максимально быстро добежать до проулка, заняв там оборону и обезопасив тем самым свой тыл. Место узкое, обойти демоном нас не получится. Добежав наконец до проулка, встал в стойку, прикрыв тело щитом. «Легион стоит здесь», рявкнул я, используя технику крика. «Теперь все легионеры, оказавшиеся рядом, услышат меня и сбегутся в точку сбора. Еще бы штандарт поставить, да времени уже нет. Держать строй», бормотал я сам себе, глядя на толпу скрабов, несущихся прямо на меня. Магическое копье пронзило сразу несколько демонов, благо в проулке особо не увернешься. Еще одного убил обычным ударом копья, после чего сразу же выпустил его из рук и, сделав короткий шаг влево, мне показалось, так будет удобнее обороняться, достал из ножен меч. Приняв на щит удар наскочившего на меня скраба, тут же заколол его мечом и вслед за этим сразу же отправил вперед магический серп, изрядно подчистивший проулок от демонов. Ну а в появившегося черта запустил молнию. Сражаться с этими тварями в узком проходе будет неудобно, но я справлюсь. Все-таки это довольно слабые твари. Молния сбила с черта щит, и я уже хотел было запустить в него магический серп, который пусть и не убьет его, но рану нанесет, однако банально не успел. Копье силы, прилетевшее из-за моей спины, снесло ему голову. Похоже, пришло подкрепление. «Это был крайне сумасбродный поступок, ваше высочество», прорычал мне на ухо трибун. «Какой еще? Ах ты ж, точно, блин, как же я так, где это я? А, ну да, мысли в голове были, но их было слишком много. Все, что я мог в этот момент, это стоять в проулке, держа перед собой магический щит, ну и смотреть, как Гарана уничтожает появляющихся в проулке чертей. Как и в прошлом отряде, который мы уничтожили, их было всего пятеро, так что закончились они быстро. Немного постояв и убедившись, что никто больше не появляется, повернул голову вправо, посмотрев на Гарана. «Видал, какой у меня щит оказывается есть», произнес я взволнованно. Можно было что-то и поумнее выдать, но меня в тот момент обуревали эмоции. «Постойте здесь, милорд», произнес Гарана, оглядываясь, «а я пойду вперед, проверю, остался ли кто-нибудь из демонов». «Хорошо, понял тебя, буду здесь стоять», произнес я, кивая. Пока Гарана проверял, что там с другой стороны проулка, я успел успокоиться и даже начал подсчитывать, сколько мы получим с учетом второго уничтоженного отряда. Вернувшийся Гарана, пожевав губами, заявил, что демонов рядом с нами нет. По крайней мере, он никого не нашел. «Надо уходить, милорд», произнес он хмуро, глядя мне за спину. «Не должно в Тапсе быть столько демонов. Точнее, они не должны собираться в такие отряды. На самом деле, такое случается», услышал я за спиной. Обернувшись, обнаружил стоящего неподалеку охотника в рогатом шлеме. «Вы как?» – спросил я его. «Сильно вас потрепало?» «Все в порядке», – ответил он, помявшись. «Но если у вас найдется зелье лечения, буду вам сильно благодарен. Гарана, дай им одну склянку, махнул я рукой. На фоне того, что мы сегодня заработаем, цена одной склянки с зельем лечения – фигня. Да и Гарана сам говорил, что хорошая репутация нам нужна. «Как скажете, милорд», – произнес он через силу, и, доставая из своего вещмешка зелье, обратился к охотнику. «Что ты там говорил о том, что подобное случается?» покосился на меня мужик. «Так это, в Тапсе такое случается, редко, но демоны собираются в группы. И насколько редко?» – протянул ему склянку Гарана. «Раз в пару лет, где-то», – ответил мужчина, беря склянку. «Собственно, из-за этого здесь так мало людей. Последний раз демоны в Тапсе собирались пару лет назад. Мы вот решили рискнуть. Ну и, в общем, спасибо вам огромное». «Ни за что», — произнес Гарана спокойно. «Иди уже, лечи своего товарища». Пару раз поклонившись, охотник убежал. Ну а я, вновь оглядев поле боя, обратился к Гарана. «Сторожи, а я соберу трофей». «Милорд, нам бы уже уйти отсюда», — произнес Гарана, поморщившись. «Не дай боги, кто-то действительно сильный появится. Вот появится, тогда и убежим. Не хотелось мне отступать. А пока не мешай, без трофеев я отсюда не уйду. Дом, милый дом». Глава 6. «Нет, ну ты просто представь, 1000 лет эти доспехи лежали в сокровищнице, и никто даже подумать не мог, что в них есть встроенный магический щит». Крутил я рукой, поворачивая тот самый магический щит под разными углами. «Жаль, мою ману жрет, да и с щитом легионера он не сравнится, но всяко лучше наших с тобой деревяшек. Теперь у нас и их нет, милорд», — произнес Гарана, помешивая варево в котелке. «Надо не забыть купить. Мне можешь не брать, у меня теперь во какая штука есть». Поднял я руку, рядом с которой светился золотистым светом полупрозрачный магический щит. Формой и размером он, кстати, был похож на щит легионера, только ничего не весил. «О необходимости простого щита мы поговорим позже, милорд», — произнес Гарана, постучав ложкой о край котелка. «Лучше расскажите о яде, который вы упоминали, и той технике, которая похожа на молнию». «И да, разговор шел в лагере, который мы разбили в дне пути от Тапса. Переночуем здесь, а завтра с утра вновь продолжим путь». «Так это и есть молния», — пожал я плечами. «Техника так и называется. А насчет яда не волнуйся, я уже начал его выжигать». «Милорд», — потер переносицу Гарана, — «у меня от вашего объяснения только больше вопросов появилось». «В смысле?» — повернулся я к нему. «Какие тут могут быть вопросы? Что значит выжигаете и что это за техника такая?» — вздохнул Гарана. «Какой уровень у этой техники? Какие свойства? Какая мощность и энергозатраты? Как часто вы можете ее использовать? В конце концов, ну ты и спросил», — задумался я, — «как-то не думал об этом». «Хм, молния, масштабируемая техника, от 3 звезд и выше. Маны потребляет одинаковое количество на любом уровне, но в зависимости от плотности маны и созвездий, через которые она может пройти, варьируется и ее мощность. Летит, как ты видел, довольно быстро, но мощность в рамках уровня, на котором ты ее используешь, всегда средняя. Маны потребляет немного, частота использования высокая. Что еще сказать? Дальность атаки средняя. Может сбивать у противника создание его техники, но для этого надо кинуть молнию в нужный момент, а это, сам понимаешь, не всегда работает. Далеко не всегда момент создания техники виден. Тут уж проще цепь молнии использовать, но она в принципе слишком ситуативная. «Мда-а», — протянул Гарана. «Что за созвездие и каким образом молния сбивает создание техники?» И вновь я задумался. Понятно, что информация, которую я только что выдал, была получена от предка после недавней заварушки. Она не была моей, и я не мог просто взять и вспомнить все, что надо. Нужна была какая-то ассоциация. «Не знаю», — вздохнул я, — «на твой последний вопрос я не смогу ответить. В голове что-то крутится о раздражителе стихии молнии, но сформулировать ничего не могу». Видимо, предок тоже не сильно вдавался в данный вопрос. А насчет созвездий, ну, пытался я уловить мысль. Это определенный интеграл плотной материи духовной энергии минус 6 уровня шкалы Рахта. А чуть более простыми словами, — приподнял брови Гарана. — «Плотные участки 4 уровней ауры», — ответил я неосознанно. «Эти участки притягивают». Блин, как сказать-то? Когда мы впитываем магию извне, мы перерабатываем ее, подстраивая под себя и устаканивая. Так вот, созвездия – это плотные участки ауры, которые притягивают к себе частицы маны, которые мы не смогли устаканить. Кстати, стихия молнии процентов на 70 состоит из подобных моночастиц. Точнее, техники стихии молнии, а не сама стихия. Ну и вот, не знаю, что еще сказать. При создании многих техник используются эти плотные участки ауры. Запнулся я. Или раньше использовали. Не помню, чтобы мы создавали техники подобным образом. Я вас подобному не учил точно, покачал Гарана головой. Да и меня никто такому не учил. Ладно, это потом. Что там с ядом? Выжигаю, пожал я плечами. Использую созвездия, точнее, ману в них. Разгоняю эффект частиц в плотных участках ауры и пытаюсь синхронизировать их с маной в теле. Нифига не получится, конечно, но мне это и не надо. Даже эффект от попытки выжигает всю инородную энергетику. Но это пока вокруг спокойно, во время боя подобными вещами лучше не заниматься. Ничего не понял, покачал головой Гарана. Похоже, мне не хватает базовых знаний, либо их и нет, а вы используете семейные техники. Скорее всего второе, так как про трехзвездочную молнию я слыхом не слыхивал. Как думаешь, это меня еще во дворце траванули? Спросил я, присаживаясь напротив него и принюхиваясь к каше в котелке. Другого варианта просто нет, милорд, ответил Гарана. Даже если предположить, что за нами послали кого-то следить, то подсыпать вам яд ему было бы крайне сложно. Скорее всего, это что-то накопительное, поэтому после отъезда из дворца ваше развитие ускорилось, новой дозы-то не было. Если это так, то со временем яд бы сам выветрился. А это уже от яда зависит, произнес я, думая о том, как бы зачерпнуть побольше мяса в каше. Тоже верно, хмыкнул Гарана. Не знал, что вы в ядах разбираетесь. А, поднял я голову. Черт, не разбираюсь я в этом. Опять скорее всего предок. Что там с кашей, уже готово. Проходя северные ворота Суры, испытывал радость и предвкушение. В тот момент для меня все было идеальным. Отличные приключения позади, продажа добычи впереди. Еще немного и я поставлю Гарана перед фактом покупки дома. Надо только узнать, сколько именно мы заработали и на какой дом этого всего хватит. Первым делом, естественно, направились в гостиный дом, где приняли ванную и немного отдохнули. После этого сходили в таверну и, разобрав добычу по разным мешкам, отнесли их вниз, забросив в свою повозку, которую так до сих пор и не продали. И уже на загруженной повозке поехали продавать добычу. Можно было и не заморачиваться, но лишний раз демонстрировать безразмерный вещмешок не хотелось. Слухи о нем наверняка уже ходят по городу, но слухи – это слухи, подтверждать их, вынимая на глазах у продавца вещи, мы не хотели. В итоге пришлось посетить трех торговцев, и когда мы закончили с последним, мое настроение улетело в небеса. За все добытое в последнем рейде мы получили 10 золотых и 400 серебряных монет. Вместе с тем, что у нас было до этого, мы сейчас имеем практически 30 золотых, 29 600 серебряных, если я правильно подсчитал. Если ошибся, то не намного, просто нашими финансами занимается Гарана, и сколько там конкретно в банке лежит, я не знаю. Гарана, произнес я, как бы между делом оглядывая улицу. Как думаешь, теперь нам хватит на дом? Милорд, вздохнул Гарана. Я уже хотел было начать давить на него, но решил дослушать. Хорошо, как скажете. Если вы так хотите дом, давайте купим. Он настолько просто согласился, что я волей-неволей почувствовал подвох. Рад, что ты не против, произнес я медленно. Когда пойдем выбирать? Завтра, милорд, ответил он. Такими вещами лучше заниматься с утра. А сегодня мы что будем делать? Нахмурился я. Впереди еще полдня. Сначала пообедаем, посмотрел он на меня устало, а потом пойдем узнавать, где и какие дома можно купить. Так чего мы стоим? Пойдем уже, я есть хочу. Перед тем, как пойти в таверну, сходили в банк. Заодно я узнал точное количество наших финансов. 29 684 серебряные монеты. Надеюсь, этого хватит. Не зная, сколько стоят дома в Суре, я начал испытывать тревогу. Вдруг и правда у нас маловато денег? Гарана ведь не станет тратить их все, наверняка упрется и зажмет часть денег. После банка, как и планировали, пошли в таверну, где пересеклись с Араном, команда которого пополнилась новым членом. Я не особо его слушал, но вроде как новенький, его троюродный брат, ну или какой-то там дальний родственник. Парнишку звали Дан, был он примерно моего возраста, с короткими темными волосами и на удивление острым взглядом. Собственно, только взгляд в нем и выделялся, а так, отвернешься и сразу забудешь, как выглядит. После обеда хотели направиться прямиком в мэрию, но раз уж встретили Арона, первым делом порасспрашивали его. Особых надежд я не питал, все-таки Арон не из местных, но живет в городе достаточно долго, поэтому вопрос все-таки был задан и, что удивительно, ответ мне понравился. Наш ушлый знакомый подкинул нам сразу 6 вариантов. Заодно подсказал, к кому именно в мэрии нужно подойти с нашим вопросом. По его словам, официальное лицо, которое этим занимается, постоянно отсутствует, так что, если мы хотим купить дом, лучше сразу идти к его помощнику. После того, как я выжал из Рона всю интересующую меня информацию, разговор плавно перешел на события в ТАПСе. Не сказать, что Арон с его друзьями был в шоке, но определенно удивлен. «Не повезло вам», — произнес он, покачивая головой. «Сами-то мы держимся подальше от мест, где скапливаются демоны, но слышали, что в ТАПСе такое редкость. То есть иногда такое все-таки бывает?» — спросил Гарана. «И что он до этого докопался?» «Рогатые ведь отвечали на этот вопрос. Параноик старый. Бывает», — подтвердил Арон. «Редко, но бывает. Как часто, не скажу, не интересовался. После обеда я настоял на том, чтобы посетить хотя бы парочку мест, где продают дома». Гарана морщился, сопротивлялся, но в итоге согласился сходить. «Правда, посетили мы не парочку мест, а все 6, но это уже не из-за меня, я был готов и самый первый дом купить. Может быть, поэтому Гарана и настоял на том, чтобы посмотреть остальные дома. Признаю, на эту тему у меня небольшой бзик, не привык я к тесному помещению, за стеной которого живет еще кто-то, и привыкать не собираюсь. Из-за этого меня действительно может занести, и я зря потрачу деньги на покупку какой-нибудь ерунды, так что я не сопротивлялся, когда Гарана таскал меня от одного дома к другому. Весь следующий день мы потратили на просмотр вариантов, предложенных в мэрии, заодно у меня сложилось примерное понимание цен. И, как несложно догадаться, больше всего мне понравился самый дорогой дом, стоимостью в 14 золотых, но он, черт возьми, того стоил. Большой, по местным меркам, двухэтажный каменный дом с небольшим двориком, расположенный недалеко от большой таверны, обладал всем нужным мне набором минимальных удобств. Ванная с подогревом, охлаждение воздуха, туалет в пристройке со входом из дома, пластиковое стекло. Стоп, о чем это я? Да неважно, опять, видимо, память предка шалит. Окна с полноценными стеклами, а не заменители слюды. Соседние дома расположены не вплотную, пусть совсем небольшие проулки, но разграничение все-таки есть. В стенах дома чувствуется мана, неизвестно, на что именно это влияет, но скорее всего, на стойкость к внешним воздействиям. Минус ровно один, для поддержания дома в надлежащем виде необходимо много маны, что выливается в дополнительное выкачивание денег из владельца. Однако много, это для обычного человека, а для нас с Гарана подобная не проблема. Нам даже нанимать никого не надо, мы сами запитаем кристаллы-накопители. «Пустовато», — произнес я, оглядывая гостиную. «Надо будет мебель получше взять». Естественно, внутреннее убранство не стало для меня откровением. Пустоту и отсутствие некоторых важных вещей я отмечал для себя еще при первом осмотре дома, но помалкивал, опасаясь, что Гарана встанет в позу и откажется от этого варианта. «Давайте для начала обойдемся самым необходимым, милорд», — произнес он устало из-за моей спины. «Настаивать я не стал, ну его, этого крохобора, рано или поздно все равно все купим». Сев на какое-то подобие стула, пожевал губами. «Не, ну стол-то мы должны взять», — произнес я, не зная, куда девать руки. «Стол возьмем, милорд», — вздохнул Гарана. «И кровать с матрасом», — произнес я с настойчивостью. «Как минимум мне, а ты можешь спать на чем угодно». «Как скажете, милорд», — прикрыл он глаза. В итоге, к концу дня мы приобрели стол, 4 стула, 2 кровати, прикроватную тумбу и понравившееся мне кресло. «Для начала сойдет». Заказывать мебель я не стал, и долго и Гарана уж слишком сильно морщился. Ну а после того, как все было расставлено, застелено и внимательно осмотрено, мы отправились в таверну ужинать. «Какие у нас дальше планы?» — спросил я, набирая в ложку мясную подливу. «Предлагаю наведаться в Алану». «Нет», — резко произнес Гарана, не дав мне договорить. «Вы еще не готовы. И что тогда делать?» — хмыкнул я. «В ТАПС мне как-то не хочется больше возвращаться. Слишком много эмоций». Помолчав, глядя, как я уплетаю тушеное мясо, Гарана озвучил свое решение. «Пойдем за травами», — произнес он, после чего отправил ложку в рот. Опять возмутился я. «Да брось, зачем нам это?» Перед ответом Гарана прожевал и проглотил еду. Торопить я его даже не пытался. Проверено, не действует. «Наша главная задача, милорд, это ваше развитие, вот этим мы и займемся», после чего, понизив голос, продолжил. «Вы должны разобраться со своей памятью, принять ее. Также не стоит забывать о практических тренировках. На местности вы ориентируетесь по-прежнему плохо, так что этим тоже стоит заняться. А что нам мешает тренироваться по пути в Алану?» – проворчал я. «Опасность, милорд», – ответил он. «Половина пути слишком опасная, чтобы расслабляться, занимаясь тренировками. К тому же, как я уже сказал, вам еще рано идти в Алану. Лично я думаю, что ты немного параноик, и моей силы достаточно», – начал было я, но опять был прерван. «Милорд», – произнес он тоном, не предполагающим спора, – «у меня сегодня не очень хорошее настроение, и я не собираюсь спорить, особенно, если результат спора очевиден». «Ладно, ладно», – приподнял я руки. «Травы так травы. Надеюсь только, мы не будем заниматься ими слишком долго. А это зависит от вас, милорд», — вернулся Гарана к еде. «Чем быстрее вы станете сильнее, тем раньше мы отправимся дальше». Игон Дерри, он же барон Дерри, он же капитан стражи Суры, сидел на скамейке во дворе мэрии и курил трубку. Игон любил это место. И за ухоженность двора, похожего на парк, и за его спокойствие, и за то, что в мэрии находилось отделение стражи, так что он, вроде как, даже не прогуливает работу. Естественно, тот факт, что мэрия является сердцем города, его тоже привлекал. Где как не здесь можно найти способ подзаработать. «День добрый, Кэп», — привлек его внимание мужской голос. Повернув голову, Игон обнаружил стоящего рядом Сказа, командира отряда рогатых. Сами себя они называли демонами, но кому какое дело до того, как они себя называют. «И тебе не хворать?» — Сказ выпустил дым Игон. «Ты по делу или мимо проходил?» «Так это», — замялся Сказ. «Кто ж тебя просто так будет трогать?» «По делу, конечно. Есть у меня информация, которая будет тебе интересна». «Ну так говори, что там за информация?» — отвернулся от него Игон, делая затяжку из трубки. «Ты ведь слышал о том, что в городе появились два новичка?» — спросил Сказ осторожно. «Малец и старик, кто ж про них не слышал?» — усмехнулся Игон. «Эта парочка уже успела прославиться. А о том, что малец аристократ, ты слышал?» — продолжил уточнять Сказ. «И об этом слышал», — посмотрел на него Игон. «И о том, что они спасли вас недавно». На это Сказ лишь поморщился, не став ничего комментировать. «А настоящую фамилию старика ты тоже слышал?» — спросил Сказ с кривой усмешкой. «Настоящую?» — приподнял бровь Игон. «Нет, не слышал, но оно не очень-то и важно. Толку с подобного знания, разве что любопытство потешить. И во сколько ты оцениваешь свое любопытство?» «Ох», — Сказ выдохнул в него дым Игон. «Они же вас спасли. Это наше дело», — произнес Сказ раздраженно. «Я им не обещал молчать. Сколько заплатишь? За такое разве что серебрушку могу дать», — вновь отвернулся от него Игон. «Ну ты и жлобяра», — поморщился Сказ. «Вообще-то я барон», — произнес Игон, чуть холодно. А не жлобяра. О титуле капитана стражи знали практически все, но тот годами позволял общаться с собой по-простому и к этому привыкли. Только вот переходить определенную черту все равно не стоило. «Ну это», — замялся Сказ, — «как бы, извини, короче, но одна серебряная монета, это слишком мало, дай хотя бы 20, могу дать 2, за вежливость», — усмехнулся, глядя на охотника, Игон. «Побойся богов, капитан», — сдерживал возмущение Сказ. «Это все равно слишком мало». Немного подумав, Игон выпустил очередную струйку дыма. 5 монет», — произнес он, — «и это мое последнее предложение. Либо соглашайся, либо вали отсюда». Немного постояв, корча возмущенные рожи, Сказ наконец выплюнул из себя. «Черт с тобой, давай деньги». Давить на охотника, требуя сначала информацию, Игон не стал. «Куда эта гнилушка денется?» Достав из кошеля 5 монет, ухмыляясь, передал их Сказу. «Гарана», — произнес тот. Малец обратился к нему. «Гарана, если это все, тогда можешь идти», — махнул рукой Игон. Услышанная фамилия ему ничего не говорила, да он не особо на что-то и рассчитывал. Искать более конкретную информацию он начнет позже. «Бывай, капитан», — развернулся, чтобы уйти Сказ. «Эй, рогатый», — окликнул его Игон и, дождавшись, когда охотник повернется, продолжил. «Ты ведь знаешь, как я люблю деньги. Не стоит обесценивать мои 5 монет, продавая эту информацию другим людям. Мы ведь поняли друг друга». «Скажите, милорд», — процедил Сказ, — «а крохобором вас можно назвать?» «Не стоит», — ответил Иган. «Еще привыкнешь». Стоя на одном из полигонов королевского дворца, который он уже давно закрепил за своей семьей, Стратус Вир наблюдал за тренировкой своего второго сына. Дор и принц были одногодками, но в отличие от Дария, Дор был гораздо ответственнее. Насчет ума Вир не был уверен, для него оба молокососа были туповатыми, но его сын хотя бы понимал, что такое долг, в том числе перед родом. А вот принц, безответственный тупой избалованный мальчишка, и все бы ничего, но у этого ничтожества еще и талант к магическому развитию был. Слишком хороший талант, так что пришлось его ограничивать. При всех его недостатках, подобная скорость развития ни к чему хорошему не привела бы. Умерший король был таким же, во всяком случае, по рассказам отца Вира, возможно, старик как и он. Вир качнул головой. Его отец до последнего отмалчивался о болезни бывшего короля, так что никто не знает, насколько та была естественной. Даже он, Стратус Вир, да и не важно уже, главное то, что принц все-таки отравлен им, и теперь уже Виру придется решать, говорить ли своим детям, что их отец запятнал свои руки подобными действиями. Все-таки в их глазах хочется выглядеть более благородно, да и тот же Дор. Вир не был уверен, что сыну стоит знать о том, что его талант выше королевского только потому, что отец в этом поспособствовал. Пусть лучше думает, что он от рождения лучше, тем более если это почти правда. Если талант принца и выше, то не намного, а с учетом яда в его крови Вир сомневался, что потомок главнокомандующего имперскими легионами поднимется выше 5 звезд. И когда он наконец вернется, род Стратус будет выигрывать и во влиянии, и в личной силе. У мальчишки не будет ничего. Скорее всего, он возмутится от своего бессилия, но ничего не сможет сделать, ведь рядом будет стоять Дор, подавляя принца своим могуществом. «Ха, у меня получилось!» — воскликнул Дор, запустив, наконец, полноценный магический серп. «Молодец, сын, я знал, что у тебя получится», — похлопал в ладони Вир. «Главное, не расслабляйся, принц был способен на подобное еще 1.5 года назад. Я опережу его, отец, вот увидишь», — произнес Дор, сжав кулак. «Талант еще не все, трудолюбие тоже важно, а в этом я его сильно опережаю». «Так и будет, сынок», — похлопал его по плечу Вир. «Когда эта безответственная личность вернется, ты покажешь ему, что такое истинная сила». «Все», — посмотрел я на Гарана. Повернув голову в мою сторону и чуть вытянув шею, старик посмотрел, насколько заполнен мой мешок. «Этого достаточно, милорд», — ответил он. «Думаю, можно возвращаться». Завязав мешок, плотно забитый кровянкой, кряхтя поднялся с корточек. «Признаюсь честно, Гарана, достал я из-за спины вещмешок легионера. Эти походы за травой меня очень, ну вот прям очень сильно достали». В этот раз очередь сторожить выпала Гарана, так что он просто стоял неподалеку, внимательно следя за тем, чтобы к нам никто не подобрался. «Не понимаю, что вас не устраивает, милорд», — произнес он, посмотрев на меня. «Природа, заработок и развитие, все в одном флаконе. Какое к черту развитие?» С силой затянул я завязки вещмешка. «Все, что мы делаем последние 1.5 года, это собираем траву. Траву, Гарана. Нам даже самый задрипанный демон ни разу не попался. Какой толк в моем развитии, если у меня боевого опыта тупо нет? Во-первых, милорд, человеку вашего положения не стоит выражаться подобным образом», — произнес он строго. «Ой, да ладно, хватит нудить», — протянул я устало. «Во-вторых», — продолжил Гарана, — «какой-никакой, но боевой опыт у вас присутствует и от того, что мы встретим задрипанного демона, он больше не станет. Ну так давай сходим туда, где я смогу получить нужный мне опыт», — произнес я с надеждой. «Этим мы и занимаемся, милорд», — качнул он головой. «Сбор кровянки — это не более чем приятный бонус в серебре. Или вы хотите сказать, что все, чему я вас учил эти 1.5 года, выветрилось из вашей головы?» «Да чему там выветриваться», — проворчал я. «По факту, все, чем я занимался, это ориентирование на местности и отработка техник, плюс медитация, но этим я и дома мог заняться». «В таком случае, давайте собираться», — произнес Гарана. «Возвращением в Суру командуете вы». «Да, да, как пожелаешь», — закинул я за спину вещмешок, как будто в первый раз. «Я дорогу от этих полей до Сура уже выучить успел. Только сначала мы сделаем 2 дневных перехода строго на запад», — произнес Гарана, как бы между делом, — «и только потом двинемся в сторону города. А вот это уже сложнее. На запад так на запад», — произнес я уже менее уверенно. Нельзя сказать, что я не обучаем, но ориентирование на местности не самый легкий для меня предмет. Все-таки я истинно городской мальчик, и вся эта природа до сих пор сбивает меня с толку. В Суру мы вернулись только через 10 дней, на день позже, чем могли бы. Не хочу этого признавать, но немного я все же заплутал. Первым делом после возвращения мы отправились в таверну. Какие бы продукты мы с собой не брали, нормальной горячей пищи у нас не получалось. Максимум, горячий. Да, повара из принца и барона так себе вышли. В большой таверне, которая находилась ближе всего к нашему дому, мест не оказалось. Точнее, места были, а вот свободных столов нет. «Милорд», услышал я голос с правой стороны зала. Посмотрев в ту сторону, обнаружил Рана со своей командой, за столом которого была пара мест. Не обращая внимания на взгляды, направленные на нас после выкрика Рана, вместе с Гарана потопал в его сторону. «Кстати, сегодня в таверне еще и легион обедает, то-то здесь все столы заняты. Так почему их проблематорами называли?» Услышал я вопрос какого-то мужика. «Да боги их знают», — ответил легион. «Тысяча лет прошло, сейчас уже никто точно и не ответит. Но я читал в одной книге, что третий легион собран из остатков уничтоженной гильдии искателей, а вот их как раз и называли искатели проблем. В народе – проблематоры. Видимо, это прозвище и перешло третьему легиону. Во всяком случае, теория не хуже остальных. А что за гильдия такая, искатели?» – спросил другой мужик. «Одна из самых старых частных организаций в мире», – ответил легион. «По сути, обычная гильдия наемников, но просуществовавшая 5000 лет. Можете себе представить, насколько такая гильдия будет могущественной, и как ее тогда уничтожили?» – спросил тот же мужчина. «Ну», – развел руками легион. «Они думали, что молодая тогда империя будет легкой добычей, но имперцам хватило 20 лет, чтобы разгромить, казалось, несокрушимую гильдию, и поглотить ее остатки. История занимательная и довольно известная, только не настолько простая. Я читал о 5 версиях тех событий и точно знаю, что они не единственные. Но общую канву случившегося легион передал правильно. «Привет, Ран», — поприветствовал я его, садясь за стол. «Здравствуйте, милорд», — кивнул он мне. «Приветствую, Эдлер Дицей. Вы давно из рейда вернулись?» — спросил я, ища взглядом разносчицу. «Есть какие-то новости интересные?» «Пару дней как», — ответил Ран. «Но новости есть. Легион объявил сбор охотников, хочет подчистить пригород Аланы, а то там слишком уж опасно становится. Подумываю присоединиться». «Ты, в боевой рейд?» – удивился я. «Вы же обычно за ингредиентами всякими ходите». «Обычно да», – подтвердил Ран и, покосившись на своего троюродного брата, продолжил. «На этот раз все будет более-менее безопасно. Легион и сам весьма уважаемый охотник, а тут к его кличу еще и Азинстроском присоединились. В общем, в рейд пойдут, не скажу, что все, но большинство охотников точно. Такая орава обеспечит поддержку и безопасность, а если повезет, то и добычу. В смысле, серьезную добычу, так-то в Алане в любом случае чего-нибудь да найдется. Короче, решили рискнуть», — вздохнул он. «Такое впечатление, что Аран на самом деле не хочет туда идти, но что-то его подталкивает. Или кто-то, например, братишка. Но лично мне на трудности Арана плевать, главное, я услышал то, что мне очень понравилось». Медленно повернув голову в сторону Гарана, молча уставился на него. «Вы что-то хотели, милорд?» – спросил он, ровным тоном. «Го, Дицей», – произнес я, – «если ты сейчас откажешься пойти вместе со всеми в Алану, то я начну подозревать тебя во всяком разном». «Не хотелось бы, милорд», – произнес он безразлично. «Эй, уважаемая, вы подойдете к нам уже или нет?» «Уже бегу, господин», — ответила ему суетящаяся между столами разносчица. «Старик, блин», — произнес я напряженно, — «мы идем со всеми в Алану или нет?» «Принципиально я не против», — ответил Гарана. «Но сначала давайте побольше узнаем об этом». «Отлично, я еще не согласился, милорд», — вздохнул Гарана. «Как скажешь», — отмахнулся я. «Сначала узнаем о рейде побольше. Наконец-то, хоть какие-то изменения, а то эта трава меня уже в край задолбала». Естественно, Гарана согласился. Попробовал бы он отказаться, я был готов устроить скандал, если он вновь решит упустить такой случай заняться чем-то интересным. К сожалению, объявленный легионом общий рейд в Алану не означал, что мы выйдем из Сура уже завтра. Для сбора охотников требуется время. Заявлены были 2 недели, но одна из них прошла, пока мы ходили собирать травы, а еще одну пришлось подождать. Целых 7 дней, которые я изнывал от скуки. Все, что мне оставалось делать, это ходить в публичный дом, просиживать штаны в тавернах и заниматься медитацией, завершая напитку третьей звезды маной. С развитием, кстати, у меня все отлично. Еще месяцок и я приступлю к формированию четвертой звезды. По статистике, собранной магическими воинами за тысячелетия своего существования, на формирование четвертой звезды у среднестатистического человека уходит месяц. Так как я все-таки обладаю кое-каким талантом, то рассчитываю управиться за 2-3 недели. Причем, скорее за 2, чем за 3. Слава богам, ничто не длится вечно, вот и мое ожидание наконец закончилось. Выходя со двора на улицу, мы с Гарана были собраны и готовы. «Доброе утро, милорд», — поприветствовал меня наш сосед Таган. Он тоже, как и мы, был охотником, но в рейды ходил в составе своей команды. Когда мы вышли на улицу, он стоял возле калитки своего двора. Там же стояла провожающая его жена, одной рукой державшая годовалого сына, а другой придерживала 4-летнюю дочь. Семья эта не была богатой, дом Тагану достался от родителей, но и бедняками их назвать было сложно. Обычные городские жители, да и не живут на этой улице богачи, как выяснилось, толстосумы обитают на юге города и купить дом в том районе весьма затруднительно. Впрочем, мы там ничего и не искали. «Доброе, Таган», поздоровался я с ним и тут же кивнул его жене, Авка, на что получил короткий поклон. Мы пошли дальше, а он задержался, о чем-то общаясь со своей женой. На место сбора мы пришли не первыми. К нашему появлению за северными воротами уже столпилось больше 100 человек и в течение следующего получаса набежало еще столько же. Выглядело это сборище пестро и довольно впечатляюще, большинство было облачено в доспехи легионеров, часть охотников также имели башенные щиты легиона. Штука эта редкая и довольно дорогая, так что нет ничего удивительного, что щитов так мало. Видел много гладиусов, которые использовал легион, но в основном все-таки охотники использовали обычные полуторники, а у некоторых и вовсе не было никаких мечей. Зато копья имели абсолютно все. До сих пор не понимаю, зачем они нам с Гарана, но и у нас в руках было по копью. До Аланы добирались колонной, которая растянулась почти на километр. Лагерь разбивали кто где, без какой-либо схемы, из-за чего Гарана в первый раз сильно морщился, а вот время и место самой стоянки объявлял легион, идущий во главе колонны. Место для постоянного лагеря у руин Аланы тоже выбрал легион. Так получилось, что наша палатка стояла в центре лагеря, что меня напрягало. Не люблю, когда вокруг меня, пока я сплю, столько незнакомых людей, а вот Гарана был доволен. Как он мне объяснил, в центре безопаснее. Если демоны нападут, то до центра они доберутся в последнюю очередь, то есть среагировать мы в любом случае успеем. Забавно то, что в город мы вошли без какого-либо плана, одной большой толпой. Единственное, о чем вещал легион перед столпившимися охотниками, это чтобы мы помогали друг другу. И если он узнает, что кто-то беспричинно бросил соседнюю команду умирать, он такими умниками лично займется. Не идти на смерть, но при возможности помочь, главное, о чем мы все должны помнить. Заходя в руины имперского города, я думал, что в душе у меня будет больше эмоций, но, видимо, идущие неподалеку группы охотников сбивали весь настрой. Я как будто вновь в рейд за кровянкой попал. Сама Алана не сильно отличалась от Тапса, разве что больше. Те же полуразвалившиеся дома из серого камня, те же крыши, где они вообще сохранились, из оранжевой черепицы, тот же мох, облепивший стены зданий. Первое время, идя по улицам уничтоженного имперского города, я даже тревоги не ощущал. Не то, чтобы я в Тапсе ее ощущал, но Алана все-таки более опасное место. Однако поначалу мы шли практически толпой. Какая уж тут тревога. Со временем, продвигаясь вглубь города, толпа редела. Где-то через полчаса рядом с нами находились всего 4 команды других охотников, а в стороне от нас стали появляться звуки столкновения с демонами. Звон металла, крики, рев демонов, а иногда и взрывы. Напрягся я, когда рядом осталась только одна команда охотников и то, что командиром этой команды был уважаемый в Суре 4-звездочный магический воин Траск, меня не сильно успокаивало. Я так-то тоже скоро 4-звездочным стану. В вопросе безопасности я больше на Гарана рассчитываю. «Уважаемый», — обратился Гарана к Траску, — «ты не против, если мы будем держаться рядом с вами? Не хотелось бы продвигаться дальше в одиночестве». «Вы», — обернулся к нам Траск, — «вы можете». у тебя ведь 5 звезд, старик. Так и есть, подтвердил Гарана. А у тебя, я слышал, 2 звезды, посмотрел на меня Траск. Но опыта никакого, насколько я понимаю. В общем, идите позади, прикрывайте тыл. Понял тебя, кивнул Гарана. Тыл за нами. О том, что Гарана хочет присоединиться к другой команде, он мне не говорил, а может и сам только что решил. В любом случае, я этому был не очень рад, этак мне и сразиться ни с кем не удастся. Продолжить мысли я не смог, слева раздался оглушительный взрыв, уронивший меня на колени. Еще и камень в голову прилетел, но это мелочи, шлем, по крайней мере мой, и не такое выдержит. А броника же и говорить не стоит. Со стороны Траска раздались крики, призывающие ставить строй щитов, а Гарана молча пускал техники в сторону взрыва. Пришел в себя я быстро, пусть это все и было неожиданно, привычка, выработанная тренировками Гарана, взяла свое, так что, подскочив на ноги, я развернулся в сторону опасности и, выставив вперед щит, встал в защитную позицию. И все это лишь для того, чтобы нос к носу столкнуться с демоном-командиром. Бля, не удержался я от мата. Двухметровая тварь была полностью покрыта красным мехом, имела чуть вытянутую морду, огромную треугольную челюсть, 4 светящиеся адским пламенем глаза и 2 черных рога. Мне было страшно. Я знал, что не справлюсь с демоном, которого считают равным магическому воину с 6 звездами. Так он еще и командир, то есть умный со своим собственным отрядом. Но об этом я в тот момент не думал. Все, на что меня хватило, это стиснуть зубы и влить побольше маны в бронекожу. О том, что демон может убить меня одним ударом, я тоже не думал. Как уже было сказано, мне просто было страшно. Оказавшийся передо мной демон не тратил время впустую, секунда, за которую я лишь испугаться успел, и он выбрасывает в мою сторону 2 руки. Удар демона-командира не только превратил в стружку мой щит, но и снес возникшую передо мной магическую стену. Явно Гарана постарался. Жаль, не помогло. Треск дерева, какой-то вой и жужжание, вспышка боли в левой руке, удивление от того, что ноги оторвались от земли, все слилось в какую-то кашу, пока я летел в стену ближайшего дома. Очередная вспышка боли, на этот раз в плече, и я влетаю сквозь проломленную собственным телом стену внутрь здания. Пару раз кувыркнувшись в воздухе, я приземлился на пол и продолжил кувыркаться уже по нему. Полет мой остановился возле стены. Кое-как поднявшись на четвереньки, я осмотрел пустое пыльное помещение. Мыслей особо не было, я все еще приходил в себя после полета, но первое, что пришло в голову после осознания происходящего, было: нам конец. Демон-командир, это не та тварь, с которой я собирался сталкиваться в ближайшие годы. Умный, сильный, с собственным отрядом демонов, он вполне мог убить Гарана, единственную мою защиту в этом мире, единственного, кто мне дорог. Надо бежать, надо валить отсюда. Пусть демон разбирается с Траском. Нет, стоп, поднимись на ноги, Дари, достань меч, встань в позицию и жди, пока придет Гарана. Не суетись, не бегай, смотри, что происходит вокруг, и жди. Гарана обязательно придет, он вытащит тебя. Просто надо дождаться. Выставив вперед энергетический щит, встроенный в доспехи, я на автомате уперся в него коленом и плечом, держа в другой руке меч. Приняв решение дожидаться Гарана, я немного успокоился и привел мысли в порядок, но мне по-прежнему было страшно, и начавшие забираться внутрь дома скрабы не способствовали его уменьшению. Неважно, это просто скрабы, я выдержу. Главное, просто дождаться Гарана. Взмахнув рукой с мечом, запустил в скрабов магический серп. Вышло, правда, неудачно, серп полетел по диагонали, лишь краешком задев 2 демонов. Но я уже пускал 2-й, вслед за которым последовала молния. От 2-го серпа большая часть скрабов увернулась, пригнувшись, а вот молния, пробив 1-го демона, снесла голову другому, стоящему за ним. Ну и напоследок, когда скрабы приблизились ко мне практически вплотную, выкинув вперед руку с мечом, создал магическое копье. Последняя техника, как и молния, уничтожила сразу 2 скрабов, после чего началась рукопашная. Я рубил, колол и вновь рубил. Далеко не за каждым взмахом моего меча следовала смерть демона, иногда они уворачивались, иногда я попадал в элементы доспеха, а иногда банально промахивался, нанося несмертельную рану. В любом случае я сражался по заветам Гарана, стараясь занять позицию, когда скрабы будут стоять плотнее всего, и когда это, наконец, произошло, я создал третий магический серп. Стараясь отдышаться, осматривал усеянный трупами демонов пол. А я хорош, прям как учил Гарана. Где он там, кстати? В этот момент, стена, через которую я залетел в этот дом, взорвалась. Закрывшись щитом, в который прилетело несколько камней, и прикрыв глаза, я защитился от последствий взрыва. Некоторое время в помещении было сложно ориентироваться из-за поднявшейся пыли, а когда она немного осела, я увидел, как через проем в стене в дом забирается черт. Черт во всех смыслах. Эта тварь, аналог трехзвездочного воина, например, меня, то есть равный противник. Паршиво, но я справлюсь, надо только дождаться Гарана. Запустив в черта магический серп, поморщился, когда он оставил на груди демона лишь небольшой порез, но этого стоило ожидать, так что, не тратя времени, вслед за серпом, отправил молнию. Она тоже не остановила демона, но рана на его животе выглядела внушительно, не то, что порез от серпа. Взрыкнув и согнувшись от удара молнии, черт не стал разгибаться, а сорвавшись с места, понесся в мою сторону. Тут уж оставаться на месте точно не стоило. Подгадав момент, сделал шаг в сторону, пропуская демона мимо себя. По идее, он должен был впечататься в стену у меня за спиной, и рассчитывая на подобный расклад, я сделал укол мечом в то место, где он должен был оказаться. На деле же, эта тварь не только остановиться успела, но и взмахом меча, сильно ударить по моему щиту. Сделав несколько шагов назад, практически потерял равновесие, чем черт и воспользовался, неожиданно для меня прыгнув вперед и ударив щит обеими ногами. Естественно, после подобного я не мог остаться на месте, так что пришлось еще немного покувыркаться по полу. Причем пока я кувыркался, душу захватывал страх, я каждое мгновение ожидал удара меча демона. Как только мое тело прекратило свое перемещение, я тут же выбросил вперед руку, запуская в тварь молнию, вслед за чем сделал уже осознанный кувырок влево, уходя от удара демонической ноги. Правда, мне это не сильно помогло, так как стоило мне только начать подниматься на ноги, на плечо опустился меч черта. Броника же выдержала, но только первый удар, следующий пришелся уже на доспех, а если конкретно, то на шлем. В глазах помутилось. Каким таким инстинктом я следовал, взмахом меча создавая цепь молний, не знаю, но это явно спасло мне жизнь. Цепь захлестнула ноги демона, из-за чего он отвлекся и не нанес третий удар, ну а я в этот момент, что есть мочи, потянул цепь на себя. На ноги я поднялся раньше упавшего демона, что и понятно, да он, в общем-то, и не пытался подняться, сконцентрировавшись на том, чтобы порвать обвившую его ноги цепь. Но увидев, что я поднялся, быстро достал из-за пояса какой-то камень и подбросил его в мою сторону. Взрыв, последовавший за этим, вынес меня через проделанный до этого пролом в стене наружу. Иронию ситуации я в тот момент не осознавал, и посмеяться над тем, что уже дважды пролетел через одну и ту же стену, не мог. После последнего взрыва, я вообще мало что мог, разве что медленно возиться на камнях дороги. Мысли скакали, я не мог поймать ни одну из них. Лицо горело, кончики пальцев не ощущались, да и в целом, состояние было такое, будто я продолжаю кувыркаться в воздухе. Первая четкая мысль была о том, что рукоять меча все еще в моей ладони. Молния, сука, пробормотал я себе под нос, подняв руку с мечом. Куда именно пускать технику я не понимал, да и мало что видел. В принципе, даже сама мысль о направлении ускользала от меня. Мне просто нужно было продолжать сражаться. И тем не менее, рев демона достиг моих ушей, а главное, сознание. Попал-таки. О том, что это было чудом, я тоже не думал. Боги его знают, о чем я тогда думал. Почувствовав руки на своем плече, со всей оставшейся у меня силы, ткнул в ту сторону локтем. Удар вышел слабоватым, да и не попал я, кажется, никуда, так что руки, которые я почувствовал, спокойно перевернули меня на спину и через какое-то время влили в глотку лечебное зелье. Боль ушла, в глазах прояснилось, а вот муть в голове по-прежнему осталась. «Трибун», — пробормотал я, — «ты, Бете, почему такой старый?» «Милорд», — услышал я, — «Траск, хватай парня, бери своих людей и валите отсюда. Я прикрою ваш отход, ты без нас тут сдохнешь», — услышал я ответ чуть в стороне. «Легион, ну слава богам, Траск, ты слышал меня, валите отсюда», — вновь крикнул трибун, а нехило его жахнуло. Услышал я еще один голос рядом с собой. «Пойдем, а то Траск с парнями даже отойти не может». Некоторое время, лежа на спине и глядя в голубое небо, Я слушал, как неподалеку разгорается серьезный бой, а потом чьи-то руки подняли меня и куда-то потащили. Что вообще происходит? Почему трибун Гарана такой старый? Почему у меня всего 3 звезды? Какого дьявола происходит в Алане? Тут же 3 легиона и штаб неподалеку. Нужно прийти в себя, подлечиться. А потом, легион стоит здесь. Услышал я клич о сборе. Нужно возвращаться. Я должен помочь тем, кто принял бой. Я должен встать в строй. Лечение подождет. Я, чертовы 3 звезды, даже восстановить себя не могу. Плевать, нужно возвращаться, легион зовет. Они не уйдут в отпуск без меня. Опустите меня на землю, произнес я, стараясь продрать глаза. Спокойно, скоро мы доберемся до безопасных мест, ответил мне кто-то. Какого дьявола ты несешь? Пытался я вырваться из чьих-то рук. Опусти меня на землю, легион зовет. Да никого он не зовет, он просто чудик. Я окончательно перестал понимать, что происходит, но точно знал одно: пока легион стоит, я должен быть с ним. Нужно возвращаться. Только вот сознание, похоже. Глава 7. Открыв глаза, увидел небо, озаренное красным светом заката. Я лежал на подстилке в нашем лагере, рядом горел костерок, справа лежали доспехи, а слева от меня сидел Гарана. Сколько я так уже? Запнулся я из-за сухости в горле. Сколько времени прошло? 6 часов, милорд, ответил Гарана, подсаживаясь ближе. Как вы себя чувствуете? В горле сухо, а так все нормально, ответил я сипло. Почему я так долго без сознания был? Вопрос интересный, так как при легком ранении помогли бы лечебные зелья, а при тяжелом, я бы до сих пор был без сознания. Ну или не чувствовал себя так хорошо. Выпейте, милорд, произнес Гарана, держа в руках миску с чем-то жидким. Вас довольно серьезно приложило в городе. Зелья не помогали, пришлось звать целителя. С нами еще и целитель был, удивился я, принимая сидячее положение и взяв из рук старика миску, уточнил. Сколько он с нас взял? 800 серебряных монет, ответил Гарана. Придется отдать, когда вернемся в Суру. Хорошо, я не успел хлебнуть варево, а то бы подавился. Жрецы Мелы, конечно, славятся своими высокими ценами за целительство, но это как-то. А ведь Мела, богиня милосердия. Что же ее жрецы такие немилосердные цены выставляют? Черт, пробормотал я, перед тем, как сделать глоток мясного бульона. Меня что, настолько сильно приложило? На 800 серебряных монет, милорд, ответил Гарана спокойным голосом. Мне это ни о чем не говорит, проворчал я, отрываясь от миски. Зелье лечения стоит 6 серебряных, напомнил Гарана. Дальше сами судите. Понятно, что сравнение некорректное, зелье лечит только физические повреждения, да и то с множеством ограничений, но озвученный пример меня все равно впечатлил. Я что, при смерти был? Спросил я осторожно. На это Гарана, немного помявшись, ответил. Нет, просто жрецы Мелы слишком дорого берут за свои услуги. Сволочи, буркнул я, делая очередной глоток бульона. Что-то около того, милорд, вздохнул Гарана. Да и плевать, произнес я, после чего в несколько глотков допил бульон. Помнится, я несколько десятков скрабов накрошил в городе, так что мы все равно в плюсе. Хаем, замялся Гарана. Я не собирал добычу, милорд. Как только появилась возможность, сразу побежал в лагерь. Ну, здорово. Получается, я еще и жизнью рисковал за просто так. Понятно, что это ворчание, и я не рисковал, а тупо спасал свою жизнь. Но как же обидно. Рейд ведь не окончен, отложил я миску. Значит, еще будет время заработать. Может, вернемся в Суру, милорд, спросил Гарана осторожно. Все-таки в Алане даже в совместном рейде небезопасно. Я даже задумался о его предложении. Но чему меня жизнь вне дворца и научила, так это осознанию важности денег. Гарана, скотина, разрешает тратить всего 20 серебряных монет в месяц, и этого мне уже не хватает. А с такими тратами, он и эту сумму уменьшит. Я бы с ним еще поспорил, деньги-то общие, но покупку дома он мне до сих пор припоминает. Лагерь жил своей жизнью, готовясь к ночевке. Охотники ходили туда-сюда, сидели у костров, общались. Неподалеку раздавалась чья-то ругань и какой-то металлический звон. «Понимаю твое беспокойство», — произнес я, вновь ложась на лежанку, «но мы сильно по деньгам просили. Давай все-таки попробуем отбить затраты. Обидно будет в совместном рейде в такой минус уйти. Вы слишком много значения придаете деньгам, милорд», — произнес Гарана поучительным тоном. «И это мне говоришь ты», — возмутился я, вновь сев. Да если бы не твои вечные причитания. В этот момент на землю опустились два мешка, громко звякнув металлом. «Ваша добыча», — произнес Траск, — «мешки потом вернете. И скажите спасибо легиону, это он попросил собрать. Обычно, если сразу добычу не забрал, считай, не претендуешь на нее. Вас мы тоже благодарим, Траск», — произнес Гарана, пока я подползал на четвереньках к ближайшему мешку. «Да я-то что?» — почесал Траск затылок. «В общем, пойду я, отдыхайте. Похоже, здесь все, что на моих скрабах было», — произнес я, бросив взгляд на спину уходящего Траска. «Значит, мы можем уходить, милорд», — приподнял бровь Гарана. Не знал я, что сказать. Уходить не хотелось, но я ведь сам делал упор только на деньги. «Ну, а это обязательно?» — ответил Гарана на удивление не сразу. «Если действовать осторожно, то можно было бы и остаться», — удивил он меня. «Только вот, по опыту могу сказать, что после серьезного ранения лучше организм сразу не напрягать. Иногда даже лечение жрецов не избавляет от всех проблем. Я очень не советую вам в ближайшие несколько дней напрягать тело и энергетику. Раз делать этого нельзя, то что нам еще здесь делать? Логично. Я, конечно, хотел бы еще сходить в Алану, но здоровье важнее. А раз уж и с деньгами все более-менее, то лучше не рисковать». «Хорошо», — выдохнул я, убедил. «Завтра возвращаемся». Наутро, когда охотники начали просыпаться, мы собирали свой лагерь, чтобы отправиться обратно в Суру. Перекладывать добычу в безразмерный вещмешок не стали, о нем наверняка уже многие догадываются, но лишний раз провоцировать дурачков, которые не поверят, что артефакт привязан к моей крови, не стоило. Собственно, отойдя подальше от общего лагеря, мы перегрузили все в вещмешок. Просто заниматься подобным на глазах у кучи охотников было слишком провокационно. Выбором направления до Суры занимался я, Гарана вновь решил потренировать меня в ориентировании на местности. И с гордостью могу отметить, что путь от дома, что путь до дома занял положенные 10 дней. Да, Тапс по пути нам не встретился, где-то я не там повернул, но какая разница, если все остальное прошло как надо. В целом, путь прошел без приключений. Парочка демонических существ, по типу катахлыста, это такая огромная кошка с тремя хвостами и длинными отростками, растущими из плеч, не в счет. Ну и на какое-то неизвестное поле кровянки вышли. Я надеялся, что Гарана не обратит на него внимания, но, увы, пришлось потратить несколько часов, забивая пустые мешки. В остальном все прошло без происшествий.